Просто она шлепалка. И профессор Дюжин со вкусом произнес еще раз удачно найденное словечко. Шлепалка, вот и все. И зонт такой носить может только шлепалка. Все пятеро засмеялись. Перестаньте. Ира вскочила, захлопнула книгу. Вы насмехаетесь? Вы даже не знаете. Она преподает в Московском университете. Я видела ее там. Она профессор. У нее... Она... От волнения девушка переступила с ноги на ногу. Щеки ее раскраснелись, глаза потемнели. «Как ее фамилия?» — спросил рыбак. «Фамилии не знаю. Она доктор наук, профессор». «Милая, вы напрасно горячитесь. Вы ее не знаете, могли ошибиться. Вероятно, эта женщина похожа на того... на ту... профессора». Дюшенька всегда старалась сгладить разногласия. Вот и получилось, как в анекдоте про старушку. Думали, уборщица оказалась завкафедрой квантовой механики, благодушно добавил Игорь. Ира не знала анекдота, но остальные, видно, знали и дружно рассмеялись. Ира нахмурилась. А я вам говорю, что она профессор. Да если подумать, разве дело в том, кто она? Никакой она не профессор, возразила рыбачка. Не будет профессор вуза ходить со сломанным зонтиком. Она бы давно купила себе японский. Я готова спорить, что вы ошибаетесь. Дюшенька сказала миролюбиво. Вот она села на складной стульчик и копается в сумке. Все пенсионерки постоянно ищут что-то в сумках. Она типичная пенсионерка. И к тому же наверняка старая дева. Старая дева и чудачка, повторял свое Дюжин. Нет, она профессор. Сейчас я вам докажу. «Давайте подойдем и спросим. Ну, вот вдвоем с Игорем». Ира схватила его за руку. «Спросим и узнаем фамилию». «Ну, это уж школярство», — проворчал Дюжин. «Постой, Ира, так неудобно. Лучше я пойду один», — сказал Игорь. «Скажу, что я корреспондент». Дюшенька погрозила Игорю пальцем. «Вы расшалились. Не дурите». Рыбачка слегка подтолкнула его. «Идите, Игорь, я разрешаю». «Только не забудьте узнать, не старая ли она дева». Игорь выскочил из беседки и на ходу крикнул. «Следите за мной в бинокль и ждите! Жди, Ира!» Общество в беседке притихло. Сдержанно заговорили о других предметах, подчеркивая свою непричастность к выходкам молодежи. Но бинокль все же пошел по рукам. Только Ира не подняла головы от книги. Она читала и читала всю одну и ту же страницу, а четверо, передавая друг другу бинокль, наблюдали немую сцену и сопровождали ее своим комментарием. Игорь подошел к женщине, поклонился, заговорил. Улыбается. Она подняла голову, отвечает. Вид строгий. Достала из сумки очки и книжку. Дюжин. Похоже, интервью со шлепалкой окончено. Игорь снимает фотоаппарат с плеча, присаживается на корточки. Она протягивает руку ладонью к аппарату. Рыбачка. Запретительный жест. Лишняя слава мне ни к чему. Игорь достает записную книжку и авторучку. Сел на землю, спрашивает. Почтительно ждет ответа. Она говорит. Смеется. Игорь тоже. Рыбак. Беседа проходила в дружественной, непринужденной обстановке. Игорь убирает блокнот, поднимается, откланивается. Она протягивает ему руку. Дюшенька, смотрите, смотрите. Обаятельный Игорь ее покорил. Игорь поднимает с земли незакрытый зонт, вертит его, рассматривает. Рыбачка, скажите, пожалуйста, откуда у вас такая редкость? Игорь делает что-то с зонтом, шлепалка с интересом смотрит, достает из сумки какой-то предмет, протягивает ему. Игорь сосредоточенно возится с зонтом. Дюшенька, о, зонтик закрывается, открывается, и спица больше не торчит. Шлепалка говорит, улыбается. Его головой надела очки, читает. Рыбачка, ну, Игорь корреспондент ТАСС. Товарищ Зонтиков. Игорь прибежал, смеется. Она пресимпатичнейшая старушенция. Сначала пыталась меня прогнать, говорит вполне серьезно. Я в отпуске, никаких корреспондентов. Она действительно доктор наук, биолог. Кадетская Софья Львовна, профессор МГУ.